Глава пятая. «Лебедев Демид Макарович», — говорит у стойки девушка с копной рыжих волос, и ее голос мне кажется смутно знакомым. «Простите, но я не могу разглашать информацию о наших постояльцах. Он ждет меня, мы с ним в браке. Даже если вы покажете паспорт, то без согласия постояльца я не смогу вам помочь». «Девушка», — лезет в сумку рыжая, и меня пронзает воспоминание. Новогодний корпоратив. Бесконечная вереница партнеров Лебедева. Все семейные пары. Красивые и успешные. У кого-то жены постарше и чуть в теле, но с ухоженной кожей и волосами, и в целом выглядят хорошо для своего возраста. А чьи-то жены? Из кожи вон лезут, чтобы затмить собой всех на празднике. Молодые и надменные. И эта рыжая — одна из них. Как же ее? Карина? Нет, Карина у него уже есть. Марина? Тоже вроде не то. Ах да, Альбина. Жена нового партнера Демида. Я отчетливо помню ее высокомерный взгляд, которым она окинула меня с ног до головы, а потом остаток вечера изображала из себя милашку. Муж ее, уже полностью седой, с морщинами и лишним весом, ходил как павлин и гордо тыкал всем в лицо своей красотулькой. Только, видать, красотулька-то не просто так позировала, а подыскивала вариант. Помоложе, да выгоднее, чем ее престарелый денежный мешок, у которого часть монет уже превратилась в песок. Похоже, ей надоело, что песок скрипит на зубах. И ведь нашла замену. «Но вы же меня по-женски поймете?» — двигает к ней купюру. «И давно тебя подвинули с поста жены?» — слышу рядом тихий голос Эльдара. «Само интересно». Мы медленно идем к ресепшену и замираем позади рыжей. Валеев находит мою руку и сжимает ее, демонстрируя поддержку. Я же стараюсь не реагировать прежде времени на появление еще одной «жены» моего неверного мужа. «Девушка, у нас камеры», — говорит спокойно администратор, так и оставив купюру нетронутой. «И что, никак не поможете мне?» В голосе Альбины слышится раздражение. «Простите, но нет». «Знаешь, я смогу тебе помочь», — говорю так, чтобы она точно меня услышала. Рыжая оборачивается, и я вижу, как ее глаза расширяются в страхе. «Анастасия!» — натягивает притворную улыбку эта лживая дрянь. «Сколько лет, сколько зим!» Делает шаг ко мне и тянется, чтобы поцеловать в щеку, но я замираю статуей, не делая движений навстречу. «Да уж, давно не виделись. Так давно, что ты внезапно стала второй женой моего мужа? Почему-то с ней, в отличие от селедки Карины, мне совсем не хочется улыбаться, да и желания в драку броситься тоже больше нет. Ради кого? Ради какого-то блудливого пса?» Но горько мне не от собственной слепоты и бесконечной лжи, в которой я, оказывается, жила, и ведь не замечала ничего. Не было подозрительных задержек или посторонних запахов. Не видела я и следов помады на его рубашках. Теперь меня интересуют ответы на вопросы. Когда он успевал встречаться с этими женщинами? Где и сколько еще любовниц у моего благоверного? «Что ты такое говоришь?» Нервно смеется рыжая и переводит взгляд на Эльдара, что так и не выпускает моей руки из своей ладони. «А вы?» — обращается она к Валееву. «Мы с вами знакомы?» Сканирует его взглядом хищницы, и вот теперь мне хочется ей залепить пощечину. «На меня смотри», — говорю уже тверже. Рыжая удивленно распахивает глаза и разглядывает меня уже более внимательно. «Ты все не так поняла», — начинает она лепетать. «Правда, что ли?» — усмехаюсь. «Я все прекрасно слышала, и у меня есть свидетели. Двое. Ты же слышал, как она пыталась разузнать, где мой муженек, и представилась его женой?» — спрашиваю Валеева. «Еще как!» — с его губ не сходит улыбка. Похоже, вся эта история его дико забавляет. «Я...» — видно, как она напряженно думает. И в отличие от блондинистой рыбёхи, похоже, что у нее мозг работает как надо. Жаль, не в том направлении. «Да ладно, расслабься. Мы разводимся. Останавливаю скрип шестеренок в ее черепушке. Серьезно? Недоверчиво смотрит она на меня. Да, он свободен, как ветер. А я испугалась, что он меня обманул насчет переговоров, а сам с женой на курорте отдыхает. Нервно смеется рыжая потаскуха. Что ж, пусть будет для нее сюрпризом. Знаешь, Демид, наверное, до утра не вернется. Думаю, как обернуть эту ситуацию в свою сторону. А где он? Он сегодня ночует на яхте с партнерами. Дополняю, чтобы бедняга не волновалась. Там нет связи. Идея возникает сама собой. Я тебе помогу встретить его в номере во всеоружии и устроить сюрприз. Правда? Анастасия, ты такая... Восхищенно говорит Альбина. А я уж дура расстроилась, что он меня обманывает. Приехала же помочь ему расслабиться после тяжелого дня. А тут жена. Смеется идиотка. У меня есть карточка от его номера. Достаю из сумки магнитный ключ, что я вытащила из его вещей, когда нас выпустили из обезьянника. Думаю, тебя не нужно учить, как именно встречают уставших мужчин. Подмигиваю ей. Не знаю, как тебя благодарить, пищит она. Да и время уже 3:00 ночи, а номеров свободных нет. Отблагодаришь позже. Отвечаю спокойно и предвкушаю сцену, что развернется в номере мужа после его возвращения из участка. Коварная ты женщина, прижимается губами к моему виску Ильдар. Ты все крепче порабощаешь мое сердце, богиня. А вот это лишнее, Ильдар. Мы идем следом за рыжей к лифту. Хватит с меня одного лжеца. Но даже несмотря на то, что Валеев явно переигрывает, его слова бальзамом ложатся на мое израненное сердце. Мы доезжаем до моего этажа, оставляя счастливую рыжую в кабине, выходим из лифта, и Валеев провожает меня до номера. «Кстати», — прокашливается он, — «забыл сказать». «О чем?» — устало поднимаю на него глаза. «Я сдал свой номер». «Что?» «От усталости не остается и следа». «Мы же должны достоверно отыграть эту партию», — темнеет его взгляд. «Поэтому ночевать я буду вместе с тобой, моя королева».